Я легкость и свежесть в обычном дне, в себе, в тебе и даже в разноцветном сне. Мой поиск идет по звездам, и вдруг в разлет листопад не даст повернуть назад. Зачем вопросы без ответов? А может, рядом за стеной тропинка, что ведет домой? Ищу, где свет, тепло и нежность, где она, моя дорога, и кажется, еще немного. Распутья часто намечается, и снег, и град, и все не зря, одно утешает, это дорога моя. Зачем вопросы без ответов? А может, рядом за стеной тропинка, что ведет домой? Тропинка, что ведет домой.